Глава 9. Дневник. Поутру Настя хотела не только сама забыть случившееся, но и чтобы никто другой об этом не вспомнил. И поскольку не сбросишь по змеиному кожу, не поменяешь облик на чужой, она пряталась за работой, носилась по дому будто бы легкими ногами, успевала несколько дел одновременно, словно рук у нее было не две, а 7, 8, 9. Если она будет находиться во всех местах одновременно и нигде, то не поймать ее и не обвинить в том, что пыталась чужой смертью купить себе снежную рощу, ветер, низкое от туч небо и право ехать по старому шоссе домой. От кого она пряталась за мышиной хлопотливостью? От пятна? От себя ли? Можно ли убить во благо? Пятно быстро оправилось после случившегося. Наверное, оно было бессмертным. Темная плоть начала затягиваться сразу же, как Настя вынула нож, а вскоре и не разглядеть было место, куда пришелся нерешительный удар. В родном доме и стены помогают, говорят в народе. Иногда пословицы буквально означают то, о чем в них сказано. Пятно приложило к животу полотенце, которое Настя принесла ему. Доползло до стены, прикоснулась и зашептала быстро. «Без хозяина — дом сирота. Без хозяина — дом сирота». Много-много раз повторила, пока не затрещал суставами деревянный дом. Заскрипел, зашевелился под ногами и над головой. Настя пыталась удержаться, поэтому схватилась сама за себя, обняв с двух сторон бока. За другое боялась держаться, потому что ни в чем не была уверена. Пятно закончило молитву наговор, и все прекратилось, и рана на его теле затянулась. А раз нет раны, то и не было ничего. Только память не слушалась Настю, сохранила ощущение руки, дрожавшей от страха, и замах с ножом, и чувство, когда лезвие вошло во что-то твердое, как яблоко. Своя же голова нагоняла жути. Настя знала теперь о себе слишком много, больше, чем хотелось бы. Она не смогла ответить на вопрос, можно ли убить во благо, а если спросить по-другому, хорошо ли не убить ради собственной жизни, не выкупить смертью этого ублюдка свой недолгий век. Она не смогла. Но слабость ли это, не знала. На некоторых предметах в школе, конечно же, творческих, ей говорили, что правильных решений не бывает. Хотелось подсмотреть подсказку в каком-нибудь учебнике. Но кто такой напишет и как он должен называться? Господи, вот бы уже она перестала думать. Жертва или преступник? И кто Настя в этой истории? Имя Ваня, выпавшее из ее рта на пол вместе с последним, как она думала, выдохом, стало оберегом, спасло от гибели. Даже наказание за проступок не последовало. Только наутро кипятила Настя то самое полотенце в мазутных подтеках в тазу. Открытка в подвале, рассказавшая о Ване, была старая, пожелтевшая, с тройкой коней на лицевой стороне. Кусок твердой бумаги, добравшийся сюда прямиком из Советского Союза. На нем не было ни марок, ни штемпеля, только дата печати — 1973 год. Слова от Вани, маме и папе были написаны неуверенной рукой, которая еще не нашла опору и центр при письме, только училась держать карандаш. Судя по всему, Ване было тогда лет 5-7. Мог ли он быть первым пленником пятна? Сейчас ему было бы за 50. День двигался вперед, заставляя Настю совершать ежедневные ритуалы. Только что она с пятном спустилась в подвал. Оно шло впереди, запнулось и чуть не свалилось с лестницы, хромоногая. Стеклом зазвенели банки с закрутками на зиму. Настя вздрогнула от перезвона соленых огурцов, груздей и квашеной капусты. Пятно несло с собой новые бумаги на растопку, потому что лежавшая в углу кипа газет истончилась и исчезла в огне. Даже открытка с тройкой коней не валялась больше в углу. Сгинула. Пятно бросило на земляной пол ворох старья, протянуло Насте зеленую тетрадь, приставшую к его ладони. «Бери, разжигай». Листы от времени и сырости пошли волнами. Настя открыла ее без раздумий, по инерции тела. Вырвала листок из тетради. Потом заметила, что страницы исписаны буквами острыми на концах. «Н», «И», «Ша», «Ща» напоминали чистокол, которым огораживают сад от любопытных глаз и вороватых прохожих, позарившихся на краснобокое яблоко или черную по спелости вишню. Настя замялась, пожалела листок. Не спрятать вырванное, не спасти уже. Пятно было рядом, ждало, когда Настя растопит печь. Она медлила, вчитывалась в написанное, продиралась через забор букв к тому, что за ним скрывалось. «Думаю, как это люди сходят с ума. А недавно стало ясно. Мне иногда кажется, что дом живой, и он пытается со мной говорить. Блажь какая-то». Только сейчас дошло до Насти значение прочитанных строк. Перед ней был дневник предыдущего заложника. Что стало с ним? Подсказка в этой тетради. Пятно толкнуло в плечо. «Если послали работать, обязанность необходимо выполнять, а про остальное не думать». Настя послушно смяла в руках лист, положила бумажку, из которой успела выхватить несколько предложений, в топку и взялась за спички. Пятно стояло на четвереньках, дышало в шею, слабое место. Настя вздрогнула, застыдилась трусливого движения. Страшно представить, как люди сходят с ума. Настя чиркнула спичкой. Ровный огонь обхватил шарик серы с двух сторон и без промедления начал спускаться вниз по древку, ближе к пальцам. Она успела выхватить еще несколько слов. «Март. Сильная боль». Не было возможности даже потянуть время. Настя поднесла спичку к мятой бумажке. Огонь тронул аккуратно незнакомый предмет, но быстро понял его слабость перед собой. Лист вспыхнул сам и вскоре заразил пламенем щепки, домашний сор, который сюда высыпали из специального кулька. Тонкие поленья, отобранные Настей для растопки и сложенные решеткой друг на друга, стали трещать и поддаваться. «Не выноси из избы», — заклинало пятно. Тошнило от этого сектантства. Огонь набирал силу, дышал жаром близко от лица. Нельзя выносить, поэтому необходимо запирать внутри предметы, души живые и мертвые, сам воздух, иначе он смешается с тем, что находится снаружи, приобретет его морозные свойства. И это будет поражением, ведь дом ничего своего не отдает, даже запахов. Огонь уничтожал буквы, написанные неизвестной рукой. Пятно собиралось уползать наверх, когда его внимание привлек беспорядок. Поленья, которые оно сказало Насте отнести к печи, лежали неровно. Внутри пробежал заряд электрического раздражения. Пальцы заскребли подмороженную землю, затвердевшую как бетон. Пятно, не говоря ни слова, показало на поленницу. Настя сорвалась с места. Тело ее по-дурацки поднялось, чтобы выбросить руки вперед и схватиться за первое попавшееся бревно, попытаться уложить его на другие, собранные стенкой. Но бревно выскочило из рук и отлетело обратно на мерзлую землю, цепляя еще несколько чурбанов за собой. Поленница рассыпалась с краю. Внутри сильнее зазудело электрическое раздражение. Пятно подняло несколько дров, пока Настя бестолково металась рядом, само сложила их друг на друга. Она плохая работница, ей еще многому придется учиться. Пятно уползло в дом, едва не упав на лестнице из-за хромой ноги. Наверху оно расправилось, стало опять высотой до потолка и пошло, припадая на левую ногу, в комнату с сервантом, шкафом и обоями в цветочек. Оно село в кресло и закрыло глаза рыбки. Напряжение внутри него спадало. Настя в подвале схватила тетрадь с острыми буквами. Зачиталась. Мысли увели ее далеко отсюда. Не в другое место, Настя, кажется, даже мысленно не могла совершить побег из дома, а в другое время, в прошлое, когда засечки на стене за шкафом еще прирастали по одной в день. Конец мая. Еще мучит проклятая боль. Людей не видел давно. Давненько. Посчитал по черточкам на стене. Точно. 15 дней кукую один. Нет электричества. Жгу свечи. Не могу спуститься в подвал. Видел собаку. Бегала по двору и хотела есть. Худющая, жалкая. Почему люди бросают животных? Я обрадовался сначала. Думал, хозяин за ней придет. Все человек. Только собака, видимо, никому не нужна, как и я. Подыхаю в этом доме. Хотел ее покормить. Все заперто. Принял болеутоляющее. Не помогает. Ополовинил банку огурцов. Хорошо пошел рассольчик. Скучаю. Тропарьков Петр Алексеевич, учитель биологии. Он представился только в середине тетради. До этого это было я, с которым Настя легко сопоставляла себя. Я заперт в четырех стенах, иногда кажется, что это лишь разыгравшаяся фантазия. Я замечаю изменения в себе. «Отражение не узнает меня», — так и было написано. «Глаза и уши обманывают меня, и я им больше не верю. Я болею, нет лекарств, и, наверное, дело идет к смерти». Она сама замечала за собой изменения, о которых говорилось в дневнике. Пугало не то, что сказано в записках, а то, как они были сделаны. Почерк менялся. Последние слова были нацарапаны так, что их не получилось разобрать, будто бы кто-то писал в гипсе или правша переложил карандаш в левую руку. Настя стала пристальней приглядываться к пятну. О нем не было ни строчки, или, наоборот, было сказано слишком много. Записки Тропарькова не принесли облегчения. Тот, кто писал эти строки, скорее всего, перестал существовать. После чтения дневника она стала опасаться самого дома. Стен, подвала, полов, окон, потолка. Настя сразу поняла, что дом странный, но до последнего не знала о том, какой силой он обладает. Она догадалась об этом в первый раз, когда пятно, прикоснувшись ладонью к стене, просило исцеления. Время Настины утекало. Появились новые зарубки на стене. Она залистала дневник до сальности на уголках страниц и, наконец, выучила его наизусть. Тетрадка ей уже была не нужна. В какой-то из дней Настя дождалась обеда. Когда пятно заглотило очередную вещь, в этот раз был горшок из-под цветка, она решилась. «Кто такой Петр Алексеевич?» Пятно сложилось в плечах, застыло на месте. Будто задумалась крепко и никак не могло ухватить мысль, та ускользала от него. Настя ушла из кухни и вернулась с зеленой тетрадью. Пятно вряд ли заметило эту перемену, потому что мысли его были далеко отсюда. Оно силилось что-то достать из памяти, какую-то вещь, о которой Настя напомнила. «Это его дневники. Он страдал здесь. Вы слышите?» Настя похлопала ладонью по столу, чтобы привлечь внимание пятна. «Петр Алексеевич страдал!» Пятно взяло паучьими пальцами тетрадь и перевернуло старые волнистые от сырости листы. Настя давила вопросами, хотела узнать, что стало с человеком, ей незнакомым, но таким близким. умер ли он, спятил ли. На то, что он спасся, надежды почти не было. Сумасшедший почерк, которым он писал последние страницы, свидетельствовал, что этот человек приговорен. Но пока не знаешь финал, всегда остается надежда, что все закончилось хорошо. Хотелось верить, что этот текст еще можно переписать так, чтобы он понравился всем. Куда же делся Петр Алексеевич, которого дети дразнили палкой за высокий рост? И почему он неоднократно писал, что дом живой, но ни разу не упомянул пятно? Если бы у Насти была возможность вести дневник, она бы прежде всего рассказала о пятне, попыталась его зарисовать. Пятно потянулось к ней. Настя снова вздрогнула и застыдилась невольной трусости. Оно лишь протягивало ей тетрадь. Пятно или не умело читать, или плохо видела глазами-рыбками. Настя взяла в руки дневник, уже собралась начать, но вместо этого отложила его в сторону. У пятна на безгубом и безносом лице выразилось что-то, может, удивление, может, угроза, а может, и страх. «Петр Алексеевич!» Настя замолчала, потому что сама боялась того, что скажет следом. «Это же вы!»